«Это, несомненно, от Али», — важно ответил я. «Али?» — воскликнула Хава с удивлением. «Неужели Али? Почему вы так думаете?» «Правда, перед нашим отъездом к сэру Уоми приезжал от него человек с посылкой, но не думаю, чтобы эта вещь была прислана оттуда. Рано утром, почти на рассвете, и куда-то выходил, а потом я увидела этот полог. Но я слышу стук колес», — прервала наш разговор Хава. «А вот и экипаж остановился подле магазина», — продолжала она. «Колокольчик зазвенел». «Батюшки, вот так стук! Этак, пожалуй, все мертвые проснутся», — весело говорила негритянка, спускаясь вниз и велев мне запереть дверь в спальню. Оставшись один, я стал присматриваться к Жанне. Прелестное личико, точь-точь такое, как тогда, когда мы ее увидели на пароходе между ящиками в углу палубы 4-го класса. У нее, очевидно, был жар, и спала она тяжелым глубоким сном. Внизу сначала все было тихо. Было слышно, что разговаривают, но слова сюда не долетали. «Вы способны понять, о чем вам толкуют?» — вдруг услышал я гнусавый, пронзительный голос и мгновенно признал любимого сынка Строгановой. «Не вы нужны нам, а ваша хозяйка. Мало ли, какая фантазия придет кому-нибудь в голову. Хозяйка ваша могла нанять вас, считая, что на такую приманку обязательно прибегут посмотреть. Вот лишняя шляпа и уйдет из магазина. Но у нас дело не шляпное, а такое, которое вашей башкой не понять. Позовите сию же минуту хозяйку!» — кричал наглый мальчишка. Я так и представлял себе его кудрявую голову в феске, его красивое, презрительное, капризное лицо с отталкивающим выражением. Прислушиваясь к тому, что делалось внизу, я решал, когда же будет пора приступать к химической обструкции, которая, как я полагал, заключалась в данном мне флаконе. Слов Хавы, стоявшей, очевидно, спиной к лестнице, я не разбирал, но тон ее голоса был ровный и веселый, что, вероятно, немало бесило мальчишку. Теперь заговорил другой женский голос, и тоже в повышенном тоне. Не сразу я понял, что это Строганова. «Мой друг передал вашей хозяйке на хранение некоторые драгоценности», — услышал я. «Он поручил нам получить эти вещи назад сегодня же. Он был очень болен эти дни и не мог передать нам своего желания раньше. Сегодня крайний срок. Вещи немедленно должны быть ему возвращены. Вот его письмо вашей хозяйке, но передам я его сама в ее собственные руки. Ступайте и приведите ее сюда. Не заставляйте нас подниматься наверх, потому что вам будет очень плохо», — говорила женщина. «Да что с ней толковать? Прочь с дороги!» — орал мальчишка. «Не смейте прикасаться ко мне вашими грязными руками, или вам-то уж наверняка будет плохо», — раздался голос Хавы, и такой сильный, спокойный, властный, что я и рот раскрыл. В магазине что-то упало. Строганова взвизгнула. Я решил, что настало время действовать, кинулся к двери, открыл ее и уже занес было руку, чтобы швырнуть флакон, как внизу внезапно воцарилась мертвая тишина. Я свесился с перил и увидел в дверях магазина фигуру, закутанную в темный плащ. В сумерках я не сразу, а только услышав голос, узнал и... «Сядьте на место, молодой человек, и молчите, если вы плохо воспитаны и не знаете, как подобает вести себя культурному юноше в чужом доме. Вдобавок в доме одинокой трудящейся женщины. Позже вы принесете свои извинения мисс Хаве за свое грубое поведение. Теперь же сидите, как бессловесное животное, поскольку вы и есть животное». Ох, как грозно глядел и как звучал, подобно грому, его голос. «Как и зачем пришли вы сюда, мадам Строганова?» Обратился он к женской фигуре, спрятавшейся за сына. «Ваш муж, Анна и Ананда, категорически запретили вам сюда являться. Как решились вы нарушить запрет?» — спрашивал и... «Да что с вами, доктор И? Я едва знаю вас. Вы для меня первовстречный. И вдруг осмеливаетесь задавать мне какие-то вопросы? Я не девочка. Будьте любезны вызвать ко мне Жанну. Если она не явится сюда немедленно, я буду знать, что она украла переданные ей моим другом вещи чрезвычайной ценности, и мне придется обратиться в полицию». И засмеялся. «Что цените вы выше, браслет или нож, который вы передали Жанне, чтобы заколоть меня? Человеческая жизнь не представляет для вас ценности, поскольку лично вам она не интересна, поэтому я вас и не спрашиваю, во что вы оценили жизнь несчастной Жанны, мою, Левушки, князя. Я вас спрашиваю, что вы будете искать через полицию, нож или браслет?» Строганова тяжело опустилась в кресло. Ее красивое лицо побледнело так, словно темная кожа покрылась белым налетом. — Ваши дерзости я сносить не намерена, — прошипела она. — Вы можете быть совершенно уверены, что без вещей я отсюда не выйду. Поэтому не тратьте времени, — взвыла, как разъяренная тигрица, Строганова. «Вы не только уйдете без этих самых вещей, которые вам не принадлежат, к вашему счастью, чего вы даже не понимаете, но и немедленно положите на стол тот амулет, который Ананда подарил Анне, а вы украли его час назад». «Ваша подлость!» — Строганова не договорила. Глаза и сверкнули, как два топаза. Он вытянул руку по направлению к ней и сказал: «Можете посмотреть на вашего любимчика. Если вы не желаете уподобиться ему, удержите ваш язык и манеры в границах приличия». Я посмотрел на любимчика. Он походил на бешеного пса. Глаза его выражали предельную злобу. Язык свешивался изо рта, и слюна бежала на его белоснежный жилет. Феска съехала на лоб. Он был так ужасен, что смотреть на него я не мог. Мать, увидев сына таким, не бросилась на помощь, не вымолвила ни одного любящего слова. Она думала только о себе и сказала И, доставая из сумки амулет и кладя его на стол: «Возьмите ваш амулет, подумаешь, какая драгоценность! Не смейте меня доводить до такого мерзкого состояния, в каком сейчас мой сын! Подайте мне браслет, и мы уйдем!» На столе лежал дивный золотой медальон, в крышку которого была вделана фиалка из аметистов. Я сразу увидел, что кольцо капитана было той же работы, что и этот медальон.